100 нескучных историй. Почтенные люди. На престол небольшого королевства взошел молодой монарх. Первым делом новоиспеченный король вознамерился осмотреть свои владения. В сопровождении первого министра и главного советника он объехал на белом коне все государство, благо оно было совсем невелико. Выехал он в полдень, а вернулся, когда солнце заходило за горизонт. «Все ли мы осмотрели?» — спросил король, подъезжая к замку. «Не совсем», — отозвался первый министр. «У вашего величества есть еще королевская темница и несколько узников в ней». «Вот как? В таком случае я тотчас же должен осмотреть ее», — воскликнул правитель. «Позвольте, но ведь уже стемнело», — возразил главный советник. «Вздор!» — отмахнулся государь. «Если это настоящая темница, то в ней и днем темно. Прикажете стражам зажечь факелы, и пусть проведут нас к заключенным». Вскоре король был уже внутри сырой и мрачной тюрьмы. Гремя цепями, оборванные, изможденные узники выстроились в ряд перед нежданным посетителем. Правитель оглядел арестантов и вдруг окликнул одного из них. «Вот ты!» «Кто, я?» — испуганно пролепетал узник. «Да-да, ты. Скажи мне, за что ты осужден?» «Так оно ведь того ни за что. Недоразумение вышло, ваше величество. Право, какая-то ужасная ошибка. Не виновен я, государь мой, ни в чем не виновен». «Ну а ты здесь за что?» — обратился король к другому заключенному. «Да если было за что, то и страдать не обидно. Заслужил, значит. Только ведь я, государь, за просто так в тюрьме-то гнию. Оклеветали меня, как есть оклеветали. Убил, говорят, человека. Да я и мухи не обидел за всю свою жизнь. Таракана раздавить и того не посмею». Король подошел к следующему узнику, взглянул в его глаза и спросил: «Что же, может быть, и ты здесь по ошибке, любезный?» «Это все завистники, ваше величество. У меня богатое имение было, честным, многолетним трудом нажитое, потом и кровью, потом и кровью. И что вы думаете? Позавидовали люди моему достатку, доложили на меня, будто я вор, и все мое имение краденное. Ну скажите, разве ж похож я на вора, а, ваше величество, разве похож?» Король вздохнул и продолжил свой опрос. Все как один узники уверяли, что не совершали никаких преступлений и осуждены несправедливо. Они плакали, клялись и божились, что невиновны. Один даже разодрал на себе одежду в подтверждении своей искренности. Иные бросались в ноги монарху, умоляя поверить им и помиловать. И лишь один заключенный тихонько стоял в углу, не пытаясь обратить на себя внимание короля. Но правитель увидел его и, подойдя, обратился с прежним вопросом: «А ты? За что ты здесь?» Не смея поднять глаза и наморщив лоб, узник, будто делая над собой усилие, после довольно долгой паузы, наконец произнес: «За что я здесь? Боюсь, если я начну вспоминать обо всех своих преступлениях, мой рассказ утомит, ваше величество. Увы, много, очень много грехов тяготит мою совесть, и все они, признаю, достойны самого сурового наказания». «Негодяй!» — закричал на преступника король, а прочие узники стали злорадно перешептываться между собой. «Это ж надо, какой негодяй! Да как ты смеешь находиться среди столь почтенных, порядочных и честных людей? Ну нет, злодей, я этого так не оставлю! Своим дурным влиянием ты мне всех узников испортишь! Не позволю! Стража, снимите с него цепи и прогоните прочь из королевской темницы!» Библия говорит: «Скрывающий свои преступления не преуспеет, а кто сознается в грехах и оставит их, будет помилован». Да и можно ли скрыть что-либо от Бога? Он знает о нас все, его не обманешь. В лучшем случае мы можем обмануть самих себя, убедить себя, что мы вполне хорошие люди и каяться нам не в чем. Но в таком случае и прощения нам не будет, поскольку Бог его никому не навязывает. Он не позволит обесценить подвиг своего Сына, который ради этого самого прощения в тяжких муках умирал на кресте. И потому прощение будет даровано лишь искренне кающемуся человеку, признавшему свою вину и преклонившемуся пред великой милостью Господа.